Ірина Давидова. Малыш для босса. Глава первая. Позову, когда понадобишься. Даже спустя месяц эти слова до сих пор не давали мне покоя. Снова и снова всплывали в моей памяти и заставляли щипать глаза от непролитых слез. А я всеми силами пыталась не плакать и не думать о том, что может случиться потом, позже. Он же не посмеет, правда? Он не такой жестокий, каким хочет казаться. Но беда в том, что за все это время он ни разу со мной не поговорил. Делал вид, что меня нет. Я продолжала ходить на работу, и более того, меня оформили официально, и дальше я смогу пойти в декрет, что тоже немаловажно. Естественно, я не собиралась страдать по субботину. Меня волновали совершенно другие вопросы. Он не захотел меня слушать, не захотел узнать правду. Поверил кому-то, но не мне. Хрен ему, а не мой ребенок. Малыша я точно не отдам, какие бы мне усилия это ни стоило. Выйдя из клиники, я запрокинула голову, подставляя лицо теплым лучам солнца. Слава богу, все анализы в норме. Осталось еще несколько врачей пройти, тогда можно будет выдохнуть. Главное, чтобы с ребенком все было хорошо, а остальное я переживу. Мне не впервой. Поправив сумку, я сделала шаг в сторону и едва не налетела на девушку, которая шла как раз в клинику. «Ой, господи, простите!» — выдохнула я, понимая, как бешено колотится мое сердце. «Я идиотка, могла нанести ей вред. Простите, пожалуйста. Все хорошо, не переживайте, вы меня даже не задели. Эстель?» Я резко подняла глаза и выдохнула. «Карина, какая же я дура, я же могла...» «Привет, извини еще раз, я не специально». «Все хорошо, Эстель, а ты...» Она с любопытством посмотрела на меня и перевела взгляд на здание, возле которого мы находились. «Что здесь делаешь?» Я застыла, неотрывно смотря ей в глаза. «У тебя что-то случилось?» Ее взгляде читалось волнение, и я поспешила объясниться. «Волшебство со мной случилось. Малыша я жду». «Все хорошо, спасибо». «Боже мой, да это же чудесно!» Она улыбнулась и ойкнула, схватившись за живот. Кроха пинается. Радуется вместе со мной. Я слушала ее и не верила в свое чудо. Неужели совсем скоро у меня будет так же? Я пока еще не чувствую ничего, кроме тошноты по утрам. Но уже очень жду, когда животик начнет расти. «А кто папа?» «Да ну...» Отмахнулась я, не желая говорить на эту тему. «Так, слушай, я сейчас быстро забегу к своему врачу, и мы с тобой в кафе посидим, поболтаем. Я с радостью». Мне было приятно, что эта девушка считала меня равной с собой. Хотя лично я себя такой не считала. Мне казалось, что она из высших слоев общества. Чего нельзя сказать обо мне? Я девушка с низким социальным статусом. К тому же, после тюрьмы. «Я не слишком долго?» Карина выплыла из кабинета доктора со счастливой улыбкой. «Нет, все хорошо. Я поднялась со стула, и мы вместе вышли на улицу. Немного утомляет меня клиники, но беременность — самое волшебное время. Ты обязательно тоже скоро почувствуешь своего малыша. Уже не терпится». Я снова коснулась живота, представляя, какой ребенок сейчас крошечный. «Ты уже узнавала, кто у вас будет?» «Да, мальчик будет. А ты бы кого хотела? Уже знаешь, кто там у тебя притаился?» «Мне все равно, кто будет. Главное, что он мой родной, кровиночка моя. И кто там, пока неизвестно». «Ничего, время быстро пролетит. Пойдем, я с водителем». «Ой, а это удобно?» «Конечно, а что в этом такого?» Карина развернулась ко мне и взяла за руку. А я и подумать не могла, что когда-то буду чувствовать себя настолько скованной. «Послушай, не придумывай глупости, ладно? Ты такая же, как ты, только с круглым животом». «Это у меня муж неугомонный. Поставил водителя мне, чтобы я не ездила на такси». «Ладно, просто непривычно немного». Я пожала плечами. Ничего такого, давай садись. Сейчас с тобой налопаемся мороженого или десертов вкусных. В кафе мы подъехали минут через 10. Выбрали такое, чтобы можно было посидеть на открытой террасе. Но не у дороги, где постоянно ездят на бешеной скорости машины. Слушай, лично я стала огромная сладкоежка. А у тебя какие предпочтения? А мне перебирать не приходится. Не до этого сейчас. Но вот от эклеров не откажусь. Карина сделала заказ и отправила мужу сообщение. По всей видимости, сказала, где она сейчас находится. Эстель, слушай, можно я задам некорректный вопрос? Попробуй. Это Денис, да? Отец твоего малыша. С чего ты взяла? Удивилась я, не понимая, откуда она знает правду. Потому что я помню, как он пожирал тебя взглядом, а уж как ревновал. Напоминает мне моего мужа. Твой муж очень заботится о тебе. Малышка, давай откровенно. Что у вас произошло? Ты беременная женщина, а в глазах сплошная грусть. Поверь мне, я хоть и молодая, возможно, младше тебя, но опыта у меня предостаточно. Он что, не хочет ребенка? Там все сложно, Карин. Дело не в том, что он не хочет ребенка. А в чем? К нам подошел официант с нашим заказом. Спасибо. Мы дождались, когда снова останемся одни, и Блонди вернулась к нашему разговору. А что он тогда наплел? Я же знаю, там тут еще характер. Я сама виновата, Карин. Я не сказала ему правду. Какую правду? Я бросила на нее взгляд и, облизнув губу, выпалила на выдохе. Я сидела за убийство. Ты шутишь? Ошарашенно переспросила Карина, а я покачала головой. Нет, я сидела за убийство матери. Так, стоп, я не буду у тебя ничего спрашивать об этом. Пожалуй, меня это волновать не должно, а то я до жути любопытная. Но что, Денис? Это еще не все. Я схватила стакан с соком и сделала несколько жадных глотков, пытаясь унять волнение. Ничего не получалось. Эстель, не нервничай. Ты ждешь малыша и должна находиться в гармонии с собой, а волнение лишь вредит вам обоим. Да, ты права. Если хочешь, ничего не говори. Я не буду больше лезть тебе в душу. Да нет, ты знаешь, я ведь ни с кем об этом не говорила никогда. Друзей у меня нет, родных тем более. Я пожала плечами и грустно улыбнулась, прежде чем вывалить правду. Мое настоящее имя — Вероника Воронова. Но я предпочитаю об этом забыть. Ты сменила имя? Да. А Бэтмен подумал, что я его обманывала. И он даже слушать меня не стал. Я не обманывала. Просто не считая нужным говорить об этом на каждом углу. А у нас даже и отношений как таковых не было. Страсть нахлынула. А на следующий день он уехал в командировку. В общем, на этом все и закончилось. Ну так правильно, с какой радостью ты должна была ему что-то рассказывать? Может, вы вообще больше никогда бы не встретились? Странный такой. Но он же упертый, как баран. Ой, извини, у Карины зазвонил телефон. Привет, Егорушка. Да, там же, ага. А, приезжай, мы еще будем здесь. Водителя отпустишь? Ага, жду, целую. Твой муж явно не такой, как Денис. Ой, у деда еще похлеще характер. Я просто его перевоспитываю. Я улыбнулась и принялась за свой десерт. Небольшая доза сладостей тоже не помешает. «Послушай, Эстель, мы обменяемся с тобой номерами и будем созваниваться. Теперь ты не одна, у тебя есть подруга. И это я. Если ты не против, конечно». Я посмотрела в ее глаза и улыбнулась. «Я не против. Разговоров по душам им иногда очень не хватает». «Ну вот и отлично». А этот оболтус еще пожалеет, что в ссоре с тобой. Да мы не в ссоре. Просто он не хочет, чтобы рядом с ним была зечка. А он у нас что, царских кровей, что ли? Тоже мне барин. Я хохопнула с того, как забавно Карина посетовала на Дениса. Сразу видно, что она как раз из простых людей, с кем хочется говорить обо всем на свете или просто молчать и быть понятым. Ты только не ругайся с ним, ладно? Я поделилась не для этого, мы сами как-то разберемся. Поняла, не буду. Но порычу, попыхчу, чтобы на своем муженьке не оторваться потом. Она хохотнула в кулачок и, подняв глаза, посмотрела мне за спину. «Привет, муж!» «Приветствую, дамы!» Егор прошел вперед к своей жене, а за ним шел еще один мужчина. «Добрый день!» — кивнула я и застыла, когда мой взгляд зацепился за мужчину, который так резко меня возненавидел. «Мы пообедаем с вами, не против?» — уточнил Егор, а я поняла вдруг, что не хочу сейчас находиться в обществе Дениса. Я же противна ему. А обычно зэчки не сидят за столом с барином. «Извините». Я достала деньги из рюкзака и положила на стол. «Мне пора уже, Карин, в следующий раз». И, поднявшись из-за стола, я быстрым шагом направилась из кафе, надеясь на свой разум и силу воли. Только бы не обернуться. «Эстель, ну ты куда?» — услышала голос Карины. А у самой уже слезы по щекам катились. Гормоны. Это все гормоны. Я не нытик. Забежала за угол и, подперев спиной стену, горько разрыдалась. Ненавижу в себе слабачку. Ненавижу себя и свою жизнь. А сама руками за живот схватилась, ощущая, как слезы покатились по щекам соленым ручьем. Только ради тебя, малыш. Субботин. Какого черта она делает рядом с женой друга? Совсем страх потеряла? Ненормальная. Только вот возле этой светлой девчонки не хватало зэчки. Млять, угораздило же меня так влипнуть. «Денис, ты не хочешь догнать Эстели и поговорить с ней?» — вывела из раздумий Карина. Я посмотрел на нее строгим взглядом и демонстративно завалился на стул, показывая, что не собираюсь никуда бежать. Ненавижу ложь. А еще больше терпеть не могу, когда мною пытаются пользоваться. А что случилось? Почему Денис должен бежать за той девушкой? Кажется, она официантка из клуба, да? Уточнил друг. А я взял меню, собираясь сделать заказ. Не знаю, что там произошло дальше, или Карина подмигнула своему мужу, или еще что, но больше меня с вопросами не доставали. И на том спасибо. Я пришел сюда обедать, а не говорить о девице, которая хотела обвести меня вокруг пальца. Когда-то давно одной твари удалось меня провести. Но теперь я не был тем наивным дураком, который позволил бы свершиться подобному во второй раз. Пока влюбленная парочка о чем-то тихо шушукалась, а я ждал свой заказ, вспомнил то раннее утро, когда эта стерва позволила мне себя касаться. А ведь до этого не хотела. А что потом изменилось? Решила провернуть свой план? Только вот вовремя раскрыл его. Не удалось ей обдурить меня. Но то, что она забралась мне под кожу, неоспоримый факт. Черт, как же она меня бесит. Ни дня не проходило, чтобы я мыслями не возвращался к ней, чтобы глазами не искал ее в клубе. Постоянно хочется видеть ее, знать, что она в порядке. Но пускать ее в свою жизнь я не собирался. Как бы сильно ее не хотел видеть в своей постели. А началось все с того, что ее документы поддельные. Не удивлюсь, что их кто-то из колонии делал. Обманули девчонку. Бабки получили и довольны. Эстель, Вероника. Млять. Как узнал, чуть крыша не съехала. Уже ведь попадался на подобную удочку. «Дэн, мы тут с малышкой собрались к морю, ты с нами?» «А чего там, русалок искать или рыбок ловить?» «Да нет, отдохнем немного, в море выйдем, в аквапарк сходим, пока Блонди будет наши вещи караулить». «Чего-чего?» — услышал обиженный голосок и скривился, когда Егору прилетело ладошкой по затылку. «Говорю, любимая, тебя буду на воздушном шаре по воде таскать. Поговори мне еще, а то обижусь и побегу за Эстель». «Черт». От упоминания этого имени будто кто-то кнутом по душе проходится. «Я тебе побегу, ты смотри, спортсменка, ваш заказ». К нам подошел официант, а я полез в карман за сигаретами, а потом одернул руку, вспомнив, что за столом беременная женщина. А ведь Лиса тоже беременна, она носит моего ребенка. «Спасибо, Денис, и все же, почему эта девушка так быстро убежала, когда увидела тебя?» «Потому что ей не место здесь, Егор. Давай закроем эту тему». «Ты не прав, Дэн. Вот когда начинала на меня давить эта блондинка, все аргументы заканчивались. И уж тем более кричать на нее я не собирался. Эта девочка не заслуживает к себе плохого отношения. «Блонди, что там твой ребенок?» «А твой?» Вопрос в лоб. Я выдохнул и улыбнулся ей. «Все в порядке. Так когда вы собираетесь к морю?» «В пятницу». Друг развалился на стуле, положив правую руку на спину жены. «Давай, соглашайся, хватит беспросветными буднями высиживать в клубе». «Ладно», — говорил. «Почему бы, собственно, не развеяться и немного не забыться? Слишком часто я думаю о Лисе. И часто вижу ее на работе. Даже шлюху не хочу. Хотя сколько уже себя предлагали. А у меня перед глазами одна Лиса. Как бы ее вытравить из своего сознания?» После обеда поехал в офис решить кое-какие вопросы. Пытался отвлечься любыми способами, лишь бы не думать об этой стерве, проникшей в мое сознание. Но опять ни хрена не получалось. Перед глазами образ той невинной овцы, смотрящими на меня, глазами полными несчастья. О беременности мне сообщить решила. А я наивный, думал, она осознается, что солгала мне. Хрен. У нее был другой план, который я быстро прознал. Вот так бывает, девочка, когда попадаешь не на того. Подтвердить ее беременность мне не составило труда. Естественно, верить ей на слово я не собирался, а деньги в нашем мире решают практически все. Заплатил врачу за информацию, подкинул бабла, чтобы все отлично шло, и больше не интересовался. Мне не нужна Эстель. Мне нужен ребенок. Он не виноват, что его мамаша убийца и не будет носить это клеймо всю жизнь. Пусть родит, а я заберу малыша. Обеспечу его всем необходимым, буду любить. Он мой, и не важно от кого. Практически не важно. Тишину салона нарушил звонок мобильного. «Слушаю, сестра. Дэн, привет, как дела? Что-то с Аней?» «Нет, все хорошо, как обычно. Ты когда приедешь?» «Уф!» Я вздохнул и резко затормозил, едва не проехав на красный свет, тем самым зацепив пешехода. «Черт! Что случилось? Ты за рулем? Давай позже наберу». «Да, давай». Я сбросил вызов. Раздраженно потер лицо и, бросив взгляд на светофор, рванул вперед. Нужно срочно развеяться, отдохнуть, иначе я точно скоро свихнусь на своих мыслях. В последнее время места себе не нахожу, но оно и понятно. Новые события не гладят по голове, а пизды дают. Новый день тоже не принес мне легкости. С утра что-то пошло не так с системой безопасности в клубе на Сокорках. И пришлось вызывать из отпуска начальника безопасности и мастеров. Потом нашли ошибку в отчетах бухгалтерии, которые не могли отыскать добрые 3 недели. Головы летели быстро, даже пришлось пару человек уволить. Собственно, их ошибки и нашлись. А уже вечером, когда в клубе на Подоле было полно народу, ко мне в VIP пришла Марика. Она заходила только по важным делам, потому что знала, ее флирт на меня не действует. «Здравствуйте, Денис Сергеевич, не отвлекаю». Я лежал на диване с заброшенными на стол ногами и рукой прикрывал глаза. Хотелось тишины и спать, но, видимо, и здесь мне не дадут покоя. Домой, что ли, нахрен уехать? «Привет, что случилось?» Я убрал руку с лица и затуманенным взглядом посмотрел на Марику. «Денис Сергеевич, но это же не дело, что у нас до сих пор нет администратора. Все бегают ко мне». «Чего хотят?» «Да кто чего? У всех разные проблемы. Вот сейчас Вербицкая ко мне подходила». Я напрягся, услышав эту фамилию. «Чего хотела?» «Да просится, чтобы я ее в 12 сегодня отпустила. Куда-то ей там утром надо. А она не сможет подняться потом, если будет до победного на смене». «Надо куда-то», — произнес я. Продолжая лежать, достал из пачки сигарету, прикурил. «А ты, Марика, у нас вместо босса?» «Нет, конечно, Денис Сергеевич, просто они сами ко мне ходят». «Ну так и шли их всех нахрен. Или ко мне. Чего зубами стучат и к тебе бегают?» Сделал пару глубоких тяг и выпустил густой дым изо рта. «Поняла. Сейчас, значит, пригоню ее, и это... Она замялась, а я обернулся к ней. Чего еще? Так когда администратора найдете? Мне ты за эту должность не доплачиваешь. Получишь в этом месяце премию. И администратора я тебе найду, иди. Ладно. Она кивнула. Я сделал еще пару тяг и потушил окурок. Денис, может, тебе помощь нужна? Ты что-то сегодня сам на себя не похож. Марика, я не нуждаюсь в помощи. Просто устал. Много дел с утра было. Хорошо. Она наконец-то оставила меня одного. Я прикурил еще одну сигарету и, поднявшись с дивана, прошел к бару. Налил себе виски и залпом прокинул все содержимое. Система безопасности, потом отчеты. Все это знатно потрепало нервы. Оттого и дикая усталость накатила. Слава богу, завтра пятница, и я свалю нахрен из города. Отвлекусь, оставлю все дела на зама и ночбеза. Пусть немного поработают. Налил еще виски, продолжая курить и думать о насущных делах. Завтра обязательно позвоню в отдел кадров, пусть подыскивают кандидатуру администратора. То верно. Нахрен Марике на этой должности тереться. Ее дело девочек на пилон гонять, да тренировать. Мне нужны лучшие стриптизерши. А таких может найти только Марика. Лампочка на стене загорелась красным цветом. Блять, там же Эстель должна прийти. Я потушил окурок, понимая, что для нее вреден сигаретный дым, и, забрав стакан с виски, снова уселся на диван. Нажал кнопку, и двери открылись. В VIP зашла нахмуренная лиса. «Добрый вечер, Денис Сергеевич. Марика сказала, вы меня звали». Не смотрит на меня, глаза в пол, руки в замок перед собой, нервничает. На лису это не похоже. Я сделал глоток виски и отставил стакан на стол. Посмотрел на ее лицо. Она побледнела. Значит, боится. Ну и чего лучше так, чем наглость, которая в ней бурлила по началу нашего знакомства. «Я тебя не звал. Кажется, ты сама должна была прийти. Или ты забыла, кто твой босс?» «Разве такое можно забыть? Я собиралась уволиться, а вы меня оформили по поддельным документам. Не боитесь, что полиция к вам нагрянет?» Характер решила показать. Я ухмыльнулся и, допив содержимое стакана, поднялся с дивана. В клубе у меня не было кабинета, и потому этот VIP принадлежал только мне. Все знали, что сюда кому-либо вход запрещен. Здесь я не только отдыхал, но и зачастую работал. Даже рабочий стол имелся. Я подошел к стене, в которой был встроен сейф, открыл его и достал тонкую папку. Швырнул на стол. «Это твое». «Эстель». Я стояла, смотрела на папку на столе и не могла понять, что в ней находится, что там может быть моего. Тем более от этого эгоиста. «Бери». «Что это?» — спросила грубо, решив разговаривать с ним таким же тоном. «Документы твои. Паспорт настоящий. С новым именем». «Зачем?» Я не понимала, для чего он это делает. Сначала прогоняет, обвиняет в чем-то, а теперь документы делает. «А ты как собралась рожать? Или думаешь, я тебя оформил по фальшивым документам на работу?» «Я прямо-таки никогда не рассчитаюсь с тобой. Отработаешь». «Да, я думаю, если бы не беременность, ты бы меня и подложил под кого. Лишь бы бабки мои скорее вернуть». Субботин быстрым шагом обошел стол и остановился возле меня. Схватил за воротник футболки, слегка потянул и навис сверху черной тучи. Вот-вот полыхнет молнией. «Думай, что говоришь, дура. Я не торгую живым товаром. То есть стриптизерш ложится под клиентов, это их личное желание». И он также резко отпустил меня. Я стояла, смотрела в его глаза и не могла понять, откуда в нем столько гнева. Почему вдруг возненавидела? Считай, ни за что. Да, не сказала о своем прошлом. Но и мы не были даже парой, чтобы я трепалась о таком. «Ты вообще думаешь меня выслушать? Или я даже этого не заслужила? Раньше говорить надо было». «Раньше?» Я прищурилась. «Это, например, когда? Может, когда ты меня сбил на машине? «Ну а что, прекрасный повод, разве нет? Здравствуй, Бэтмен. Я только из колонии вышла. А хочешь знать, за что? За убийство сидела. А знаешь, кого убила? Мать родную. Может, еще и причины рассказать? Так вы мне накидайте вопросиков, я на досуге постараюсь ответить». Прокричалась, и словно легче стало. Достал уже этот старый маразматик. Сразу хотела с ним поговорить, тянула меня к нему. А теперь фиг, видеть не хочу. Ты могла по телефону мне рассказать, когда я был в командировке. Я едва не расхохоталась от его слов, но вовремя сдержалась. Не хотелось снова получить от него порцию гнева. «Какой же ты тупой, Субботин!» — выплюнул я и, развернувшись, прошла к выходу. «Документы забери!» — рыкнул он мне в спину, и я обернулся. «Задницу подотри себе имя!» Я вышла из ВИПа, громко хлопнув дверью. Вот так. Прямо на душе полегчало. Оказывается, это давно пора было сделать, а не ждать, когда он меня сам пригласит на разговор. Такого идиота ничего хорошего ожидать не стоит. Спустившись на первый этаж, пошла на кухню забирать заказ. Пролетела мимо ошарошенной Марики и скрылась от сотни глаз за огромной стеной. Сейчас, малыш, сейчас мама успокоится. Я рукой погладила живот, понимая, что не должна так нервничать. Плевать на себя, но внутри меня живет ребенок, и он должен получать положительные эмоции. Карина права. Я должна согласиться на ее предложение. В конце концов, когда еще мне удастся попасть на море? Меня, в принципе, удивил ее звонок вчера вечером. Уж не знаю, где она взяла мой номер, но мне было приятно. А потом это предложение о поездке. Она еще пыталась мне предложить, чтобы все оплатил ее муж. Но это уже чересчур. Я соглашусь на поездку, но только за свой счет. Правда, придется потянуть из заначки, но надеюсь, что я не сильно опустошу свои закрома. Бросив взгляд на часы, решила поторопиться. Нужно отнести гостям заказ и позвонить Карине, пока она не легла спать. «Эстель, где ты ходишь? Я тебя везде ищу!» Меня остановила Марика, как раз когда я собиралась пойти позвонить подруге. «Заказ относила. Что-то случилось? Тебя босс просил зайти». «Опять?» Удивилась я, но постаралась не нервничать. «Хватит с меня!» «Да, давай, он уже 15 минут ждет». Я кивнула, а сама подумала, что не переломится, если подождет и полчаса. Дождавшись, когда Марика оставит меня одну, я достала телефон и набрала Карине, она ответила не сразу. «Прости, ты, наверное, уже отдыхала?» «Нет, что ты, Эсти, все хорошо, просто мужу нервы мотало. Ты как?» «Я нормально. Я чего звоню?» В общем, подумала, я решила согласиться на твое предложение, если, конечно, оно еще в силе. «О, класс, конечно, в силе. Я так рада, малышка. Тебе просто необходимо солнце и отдых. Насчет денег не переживай». «Нет», я перебила ее, не позволяя сказать. «Я сама оплачу свой отдых. Ничего не хочу слышать даже о том, что вы это сделали вы». «Ладно, неугомонная. Мы собрались выезжать 7 часов, чтобы к обеду быть там. Сможешь?» «Вот блин. Нет, мне завтра в клинику с утра. На 8. «А, ну так малыш прежде всего. Тогда давай так, ты езжай в клинику на такси. Сразу с вещами. А мы с тобой в начале 9 подъедем, ладно?» «Да, хорошо, спасибо тебе. Все, не переживай, все будет хорошо. До завтра. Буду ждать. Пока». Я сбросила вызов и застыла. Просто дала себе минутку отдыха перед неизвестностью. Понятия не имела, что снова хочет от меня босс, и какие гадости мне придется выслушать от него на этот раз. Денис, по всей видимости, любит меня унижать. А тут еще я ему нагрубила. Может, думал, чем ответить? Ну, конечно. Ему понадобилось время с его-то скудным мозгом. Спрятав телефон в карман, я убедилась, что мои столики заняты, и никто не требует сейчас моего внимания. Поднялась по лестнице, ощущая, как ноги стали уставать, все больше и больше. Но это неудивительно в моем положении. А мне бы до декрета дотянуть. Чтобы было и дальше. За что жить? Дождалась. Когда на двери загорится зеленая лампочка, прошла в ВИП. Здесь снова пахло сигаретами. Мне могло стошнить. «Вызывал босс?» «Ты можешь быть свободна, водитель ждет тебя внизу». Если честно, я не сразу поняла, что он от меня хочет. Даже на минуту мысль проскочила, что меня уволили. Но потом до меня дошло, о чем говорит Денис. Я же просил отпустить меня пораньше. Но не сейчас ведь. Я бы могла до 12 поработать. Езжай, отдыхай. И подумай о том, чтобы подыскать тебе более подходящую работу. Отчеканил, даже посмотрев. Я справляюсь. Я сам решу, справляешься ты или нет. Иди, водитель ждет. Спасибо. Я развернулась, чтобы выйти, как вдруг Субботин окликнул меня. Документы забери, пригодятся. Я кивнула. Спорить сейчас не хотелось. Как бы меня ни бесил Денис, я понимала, что без документов меня, по сути, и нет. А тот мудак, который говорил, что сделал мне настоящий паспорт, пусть подавится деньгами, урод. Я прошла к столу и забрала папку с документами. Субботин по-прежнему втыкал в свой телефон. Вернулась к двери. Перед тем, как выйти из ВИПа, тихо произнесла: «Спасибо». Домой я приехала около 10 вечера. Быстро приняла душ, выключила везде свет, оставив открытыми ночные шторы, чтобы в квартиру попадал свет луны. На убыль пошла, но все равно еще хорошо светило. Как раз заглядывая в мое окно. Чего уж говорить, Желтопуст постарался с поиском квартиры. Снял в хорошем районе с видом на реку, а главное — на машине в 20 минутах от клуба. Район Оболонь. Мне здесь очень нравилось, красота неописуемая. Я даже подумать в тот момент не могла, что Денис поможет мне с квартиры. А он мало того, что нашел ее, так еще заплатил на несколько месяцев вперед. За что я была ему очень благодарна. Отказываться не собиралась, потому как жить мне где-то нужно было. А будучи беременной, скитаться по коммуналкам — мне лучший вариант. Хотя спорить не буду. Если бы не Денис, именно так бы я и делала. Потому что снять такую квартиру, в которой я живу, — не дешевое удовольствие. Правда, вот коммуналку платить вызвалась сама. Я теперь и так по уши в долгах перед Субботиным. Только пусть не думает, что я отдам ему ребенка. Хотя о чем это я? Он именно так и думает. Сняв халат, я надела легкую сорочку и с удовольствием улеглась на прохладную простыню. Укрылась одеялом и улыбнулась, коснувшись своего животика. Все-таки этот балбес бывает иногда полезным. И я, естественно, про Дениса, ведь благодаря ему я сейчас в кроватке, а не бегаю с подносом по залу шумного клуба. Ничего, малышок, мы обязательно будем с тобой самыми счастливыми. Я тебя никому не отдам. Как же мне интересно, какой ты будешь. Каким я только не пыталась представить своего младенца, но получалось не очень. Я уверена, что при рождении он для меня будет самым лучшим ребенком на свете. Как обычно, это и бывает у настоящих матерей. Сейчас у меня много любопытства. Я читаю разную литературу, изучаю все, что необходимо для будущей мамы, и иногда сижу на женских форумах, где можно свободно пообщаться с такими же, как я. Это очень приятно. С мыслями о малыше я и уснула. А утром проснулась пораньше. Собрала необходимые вещи, вызвала такси и поехала в клинику. Обычный осмотр занял не более 15 минут. А еще оказалось, что Карина наблюдается у того же врача, что и я. Подруга вчера сообщила об этом Валентине Викторовне. Я такого даже не ожидала. «Ты, главное, милая, побольше витаминов и положительных эмоций испытывай. На солнце долго не лежи. Но то, что к морю едешь, очень правильно. Спасибо вам, Валентина Викторовна. До встречи. До свидания, милая». Забрав сумку, я вышла на улицу, жмурясь от яркого солнышка. Осмотрелась и прошла к скамейке. Карины с мужем еще нет. Поищу-ка свои очки от солнца. Как же здорово, что я не после смены. Сейчас бы засыпала на ходу. На солнышке быстро глаза закрываются, если после работы еду. Надела очки и, оглянувшись, вовремя заметила подъезжающий внедорожник. Вроде бы это они. Машина остановилась, я схватила сумку и пошла к ним. Сначала никто не выходил из салона, а потом передняя пассажирская дверь открылась, являя моим очам Субботина. В смысле? Я остановилась на полпути, немигающим взглядом смотря на отца моего малыша. Что здесь делает Денис? Его тоже позвали? Он как-то скривился и тут же, обойдя машину, двинулся ко мне. Я опомниться не успела, как он вырвал мою сумку из руки и прошел к багажнику. «Здравствуй, Денис!» крикнула я, на что получила недовольный взгляд. Понятно. Он удивлен не меньше моего. Только вот почему я не испытываю столько ненависти, как он? Мне кажется, Субботин ведет себя крайне глупо. Ладно то, что он едет с нами, никак не должно повлиять на мое настроение. Врач сказал, мне нужны положительные эмоции. Я буду их получать. Не обращая внимания на Дениса, я села в машину и тут же была одарена звонким поцелуем в щеку. «Добрый день!» — приветствовала Карина и Егора. «Привет, Эстель!» «Привет, моя красотка!» Тут же пропела подруга. Как раз в этот момент в машину вернулся босс. «Я так рада, что ты согласилась ехать с нами!» «Я тоже рада, Карин. Подумала, что мне не помешает морской воздух». «Ты права. Морской воздух будет кстати. Как твое самочувствие?» «Что врач сказал?» «Это ты после смены в клинику?» Каринка забросала меня вопросами. А мне бы не очень хотелось говорить на эти темы при Денисе. Но с другой стороны, он же отец. Почему, собственно, нет? «Нет, меня босс вчера отпустил». Быстро зыркнул на него и вернул взгляд на девушку. «Я сейчас в полном порядке. Иначе бы точно засыпала на ходу. А Валентина Викторовна сказала, есть витамины и получать положительные эмоции. В целом все хорошо». «Ну и прекрасно», — довольно ответила Блонди, погладив свой круглый животик. «Эмоциями тебе обеспечен. Правда, Денис?» «Конечно, Карина. Я как раз курсы клоуна прошел. За этим и согласился ехать с вами». «Привет, отдых».